Но здесь, наверное, редкий человек, который не знает Александра Михайловича. Но мы знаем все по-разному его. Я знал его с того момента, когда он к Господу пришел. Вот и с того момента как-то я и близко его очень узнал. И так как-то мы подружились, и было много общего в нашей жизни, в служении, в переживаниях. Знаете, как друзья наших друзей, наши друзья. Это друзья моей жены прежде всего, да, потому что мы так в одном городе росли, вместе в церковь ходили. Помню, когда Александр Михайлович пришел к Господу. Это было 36 лет назад, 78-й год. И я помню, когда он принимал крещение. Время было гонений лютых, надо сказать. Но вот он выбрал путь. Избрал его однажды и остался верным этому пути служению Богу. Идти путем узким. Идти путем, которым идет церковь гонимая. Крещение совершалось дедовски. Мне пришлось, попросили, был у меня транспорт, чтобы ранним утром довести крещаемых. И вот там как раз я и познакомился с Александром Михайловичем. И вот мы едем на крещение. 4 часа утра. Раннее утро. Думаю, что это август был. Наверное, конец лета. Туман такой небольшой. И опасностей много, потому что милиция не давала возможности. В то время как раз разгоны были такие в дедовской церкви, и вообще везде по стране бушевал атеист воинствующий, который доживал последние свои, можно сказать, дни жизни, но вместе с тем много было зла, много было причин у них для того, чтобы бороться с церковью. И вот в это время Александр Михайлович принимает крещение. Я смотрел на его лицо, смотрел на его состояние после крещения. Вы знаете, это неописуемая радость просто. Как-то за все годы, которые были раньше, Бог дал такую милость уверовать, стать твердой на этот путь спасения, принять крещение, дать Богу обещание доброй совести и не изменить при этом. Братья и сестры, это серьезное качество, я скажу, верность, да, и проверенное Богом не однажды. Хочу сказать, что при всем при том, что у него было музыкальное служение, да, оно было важным для него, но он нес и другие виды служения, друзья. И в нужные моменты он готов был прийти на помощь для того, чтобы можно было оказать содействие или оказать помощь. Это тоже важно. При всех его заботах, представьте себе, у него семья большая была, да, и нужно было работать. И работать нужно было много, чтобы обеспечить как-то возможность для своей семьи, все нужное создать, необходимое. Он квартиру получил немножко раньше, а я чуть позже. Мы у себя и примерные квартиры одинаковые, пятикомнатные у всех были. Нужно было где-то собираться, Богу служить. И приходилось тоже обращаться за советом иногда, потому что он пораньше так немножко как устроить все, так чтобы было место для служения Богу, чтобы было при всех этих невзгодах, какие были, чтобы Бог прославлялся в нашей жизни, в нашем жилище, в наших жилищах, в нашем служении Богу и в наших детях, братья и сестры. Это было очень важно. Он любил детей, любил очень преданной любовью и хотел видеть их продолжателями этого дела, служения. Хотел видеть и надеяться, что Господь поистине своей продолжит эту святую работу и в его семействе, и в его детях. Так вот, хочу сказать, момент такой, освободился я из лагеря. У него пришел немножко так ослабленный, и возможности нет. Не дали прописаться, издали из дома. И надо было где-то голову преклонить. Надо было куда-то хоть пойти, да? Кругом и розыски, и это самое все, не дают власти. Я находил пристанище, так иногда и в доме Крючковых. Мог прийти и пообщаться, и чаю попить, и побеседовать, и как-то отдохнуть душою, да? А нужен был, допустим, транспорт поехать. Никто мне повезет. И где это? И опасно. Александр Михайлович всегда соглашался, если нужно, значит нужно. Для дела Божие, для служения. И вот даже день воскресный, помню, нужно было после освобождения поехать в Владимирскую область И тоже, кому идти, вот у него машина была, и он пожертвовал этим для того, чтобы поехать, нас туда отвезти, побыть в общении вместе, там вообще разгон был большой, милиция. И все это всегда связано с определенным риском. И зачем бы это нужно было, если бы он Господа не любил, если бы он не любил Церковь Божию, если бы не любил спасенных, искупленных людей Божьих, он любил всех. И Господь любил его. Слава Богу за это. Была и печаль у него, она и у меня печаль. У меня тоже есть сын, который не служит Богу. Горести, к сожалению. Вот у него такая печаль была, и мы этим печалями делились и об этом молились. И он молился об этом. Ну и советовался тоже, как вот лучше, как я сам тоже не знаю, как лучше. Но вместе с тем, братья и сестры, хочу сказать, что до последнего дыхания, вот он как-то думал об этом, о детях, переживал тоже о том, вот, хотя я не думал, что умрет, может быть, но вот так понимал, что все равно наша жизнь уже пошла по уклону, по накату, вот, по-другому, да, и так или иначе, когда-то все это оборвется, да, и, ну, нужно было, чтобы наследие Божие, наше наследие, оно все служило Богу, ему принадлежало, это у него боль, было переживание, была печаль всегда, хотя он сам по натуре был человек веселый, надо сказать, да, и вселял оптимизм какой. И мне веселее было с ним, когда вот так вот побеседуешь, пообщаешься, как-то вот и отляжет. Вы знаете, на сердце же не расскажешь всего. Бывает так вот, как-то вроде бы и на лице весело, а в сердце тяжело бывает, да. Но вот он так умел жить, что, наверное, вот так и таким и остался до конца. Вот, вот именно до конца жизни. Вот, чтобы каждому из нас иметь столько заряда бодрости для служения Богу. Хочу, друзья, не буду долго задерживать всех, всего не расскажешь. Много хороших таких моментов пережили мы в общей жизни. Вот даже, ну, скажем так, не касаясь музыки, поломалась машина, мне нужно было ехать на этой машине на нелегальном положении, вести там друзей и все прочее. Кому пойдешь, прихожу, Саша, помоги. Без вопросов. Вы знаете, вот я даже удивлялся. Там положил сумку, собирался за хлебом где-то ехать, и все пойдем, да, пойдем, нужно, значит, нужно. Так вот Бог находил на поле служения нас, находил друзьями, находил соратниками, соработниками, сотрудниками, хотя, может быть, в разных сферах служения. Друзья, стих вот такой есть у меня. Ну, сегодня, завтра не буду, завтра есть другой, да, Бог пошлет. А вот сегодня хочу так, для родных, для близких, вот что есть, я не поэт, поэтому извините, но что есть на сердце, прочесть хочу. Поскорбев немного, не грустите более. Сашу Бог избавил от сердечной боли. Он, где милость Божья, сердце обласкает. И уж не достигнет вся печаль мирская. Если б мы спросили, он бы нам ответил, не хочу на землю. Жить хочу во свете, ни луны, ни солнца, а светила Божья. Для спасенных это жизни всей дороже. Там поют святые на стеклянном море, и не будет больше ни нужды, ни горя. Песни Моисея, песни о спасении, песни о воскресших в первом воскресении. Дорогие дети, я люблю вас очень. Я о вас молился дни мои и ночи. Испытал Спаситель здесь мое терпение. Кончились молитвы и умолкло пение. Нет родства на небе. Я от вас не скрою, если вы не стали братом и сестрою. Так сказал Спаситель на земле когда-то. Кто исполнит волю, брат, сестра мне, матерь. Но есть церкви, друг мой, любящий, хороший. Это мой Спаситель, Иисус, Сын Божий. Вы к Нему придите, у Него ответы. Слово укоризны нет ведь там при этом. Он простит грехи вам и омоет кровью. И ответить сможет на любовь любовью. Но если с Богом, то тропою узкой, вместе со святыми, чтоб нести нагрузки, труд для Бога в церкви, для святых отрада, но в небе ждет искупленных награда. Аминь.